трупа в сложенном пополам парусе. Робинзон затем провеял его, пересыпая из одного калебаса в другой на свежем ветру, который уносил прочь Мекин. Калебас — сосуд из пустой высушенной тыквы. Ему нравилась эта работа по очищению, простая, но не скучная, а, напротив, таящая в себе некое духовное начало. Душа его взывала к Господу с мольбой унести вдаль, как ветер Мекину, все праздные грешные помыслы, оставив лишь благие ростки мудрости. Закончив трудиться, Робинзон с гордостью подсчитал, что урожай его составил 30 галлонов пшеницы и 20 ячменя. У него уже были заготовлены ступка из выдолбленного ствола и пест из толстой, перерубленной пополам ветви, да и печь уже давно стояла наготове. Но тут он, по внезапному вдохновению, решил не брать ни зернышка из этого первого урожая. Дневник. «Я заранее ликовал при мысли о первом хлебе из зерна, дарованного землей эсперанцы, хлебе, вышедшем из моих рук, из моей печи. Но пусть это произойдет позже, позже. О, сколько обещаний таится в простом этом слове! Передо мною вдруг с неопровержимой ясностью встала задача бороться со временем, иначе говоря, взять время в плен. Пока я живу, не заботьтесь о нем, день да ночь, сутки прочь, оно утекает, как вода сквозь песок, я теряю его, теряю самого себя». В сущности, все проблемы на этом острове можно выразить во временных категориях. Не случайно же я, начиная с периода своего падения, жил здесь как бы вне времени. Восстановив календарь, я вновь обрел себя и теперь пойду еще дальше. Я не дам настоящему поглотить этот первый урожай ячменя и пшеницы. Он должен весь, целиком послужить мне трамплином для прыжка в будущее. Вот почему я разделю зерно на две части. Первая завтра же будет посеяна, вторая составит неприкосновенный запас, ибо нужно приготовиться к тому, что семена могут и не взойти. Отныне я повинуюсь следующему правилу. Всякая производительность есть акт творения и, следовательно, благое дело. Всякое потребление есть акт разрушительный и, следовательно, дурной. Если хорошенько подумать, здешнее мое положение весьма схоже с положением моих соотечественников, отплывающих на переполненных кораблях в Новый Свет. Они также вынуждены подчиняться морали накопления. Для них также потеря времени есть преступление, а сохранение его — главное добродетель. Сберегать, хранить. Слова эти вновь напомнили мне все убожество одинокого моего житья. Сеять для меня благо, собирать урожай — благо, но горе мне в тот миг, как я примусь молоть зерно и печь хлеб, ибо тогда я буду трудиться для себя одного. Американский колонист может без всяких угрызений совести доводить до конца процесс хлебопечения, ведь он продаст свой хлеб, а деньги за него вырученные сложит в сундук, где они воплотят в себе затраченное время и труд. Что же до меня, то, увы, мое горькое одиночество лишает смысла накопления денег, в которых я, к тому же, не испытываю недостатка. И нынче я, наконец, постиг безумие и злобную завистливость тех, кто клевещет на это божественное установление — деньги. Деньги одухотворяют все, чего касаются, придавая каждой вещи смысл, рациональный, конкретно измеримый и одновременно универсальный. Поскольку добро, воплощенное в звонкой монете, становится, как правило, доступно всем людям. Продажность — вот главная человеческая добродетель. Продажный человек умеет заставить молчать свои антиобщественные смертоносные инстинкты, честь, самолюбие, патриотизм, политические амбиции, религиозный фанатизм, расизм, стремясь дать волю тяге к сотрудничеству, любви к плодородному обмену, ощущению человеческой солидарности. Выражение «золотой век» следует понимать буквально. Я уверен, что человечество давно достигло бы его, коли им руководили бы продажные правители. К нашему несчастью, историю почти всегда творят бескорыстные личности. В результате огонь пожирает все, повсюду кровь течет рекой. Жирные венецианские купцы подали нам пример безоблачного счастья, царящего в государстве, где действует главный закон, закон наживы, в то время как отощавшие волки испанской инквизиции доказывают, на какие гнусности способны люди, утратившие тягу к материальному благополучию. Гунны очень скоро остановили бы свое нашествие, научись они получать удовольствие от завоеванных богатств. Отяжелев от награбленных несметных сокровищ, они перешли бы к оседлому образу жизни, чтобы вкусить от ее благ, и все снова пошло бы своим чередом. Но они были бескорыстными дикарями, они презирали золото и стремились вперед и вперед, все сжигая на своем гибельном пути. С этого дня Робинзон принял решение жить как можно экономнее и сосредоточить усилия на интенсивном освоении всех ресурсов своего острова. Он распахал и засеял целые гектары лугов и земель, на которых вырубил лес, отвел большое поле под брюкву, репу и щавель, овощи, растущие в нескольких местах на юге острова. С помощью огородных чучел защитил от птиц и насекомых посадки пальмовой капусты, поставил два десятка ульев, куда тут же вселились первые раи пчел, вырыл на берегу ямы и устроил в них садки с пресной морской водой, где развел лещей, морских ангелов, морских коньков и даже креветок. Он скопил огромные запасы сухих фруктов, копченого мяса, соленой рыбы и маленьких, твердых и ломких, как мел, сыров, которые могли храниться сколь угодно долго. После многих бесплодных попыток он открыл, наконец, способ получения чего-то вроде сахара, с которым можно было варить варенье и изготовлять консервированные фрукты. Робинзон добывал этот сахар из ствола пальмы определенной разновидности. Ее ствол утолщался не у корня или вершины, а в середине. Она давала необыкновенно сладкий сок. Срубив одно из таких деревьев, Робинзон отсек листья, венчающие ствол, и из среза тут же начала сочиться густая сахаристая жидкость. Она выделялась на протяжении многих месяцев. Нужно было только регулярно делать новые срезы, так как поры дерева довольно быстро закрывались. Одна лишь эта пальма дала Робинзону 90 галлонов патоки, которая, загустевая, мало-помалу превратилась в огромную сладкую глыбу. И именно в один из этих дней Тен, сеттер с Виргинии, выпрыгнул из куста и кинулся к Робинзону, весь дрожа от нежной преданности своему новому хозяину.